Акт 3. Финал. Кульминация и развязка. Если конец фильма – самая захватывающая или эмоционально насыщенная часть, то зрители радостно выходят из темноты, и так рождается сарафанное радио. Уильям Голдман. В первом акте вы обещали конфликт, столкновение противоборствующих сил, фейерверк страстей, как физический, так и эмоциональный. В кульминационный момент сюжета вам, наконец, придется выполнить данное обещание. Меньше всего вам хочется, чтобы читатель почувствовал себя разочарованным или обманутым концовкой. Мы узнали, чего больше всего боялся герой и какая ужасная судьба ждала его, если бы он не достиг своей цели. Во втором акте герой оказался в безвыходном положении, фактически побежденным, его мир превратился в руины, все, о чем он заботился и на что надеялся, очевидно, было для него потеряно. Его худшие опасения сбылись, и его постигла ужасная участь или что-то еще более страшное. Теперь ему предстоит принять последнее и самое важное решение во всей этой истории, а, возможно, и во всей его жизни. Когда рассеется дым и осядут физические или метафорические обломки, ему предстоит сделать выбор, предпримет ли он еще одну отчаянную попытку достичь своей цели по сюжету «добейся или умри». Все, что вы написали до сих пор, вело к этому решающему моменту. Чувствуете ли вы давление? Третий акт — это финал, состоящий из секвенции 7 и 8. Секвенция 7 — кульминация повествования, где наконец-то решается главный драматический вопрос. Секвенция 8 — последствия этой кульминации, когда все концы сходятся, и мы возвращаем героя к равновесию его новой повседневной жизни, при условии, что он выйдет из кульминации живым. Ваш читатель должен с нетерпением ждать продолжения, чтобы узнать, как протагонист выберется из ямы, куда он попал в конце второго акта. А вы, как писатель, должны с нетерпением написать это, чтобы рассказать, чем все закончится. Если же вы рассматриваете описание этого финального столкновения как последнюю задачу, с которой нужно покончить, чтобы завершить эту чертову книгу, то вы не в том месте, чтобы писать эффектную кульминацию. Либо вы не провели необходимую подготовку, чтобы привести себя в состояние, в котором вы сумеете ее написать, причем написать быстро и хорошо. Либо что-то пошло не так в начале вашей истории, и подсознание шепчет, что нужно исправить недочеты, прежде чем вы правильно напишете грандиозный финал. Если вам надоела идея кульминации, потому что вы знаете, что должно произойти, то велики шансы, что концовка слишком очевидна, и читатель увидит ее за версту. Мы рассмотрим несколько способов переосмыслить финал и придумать то, что будет казаться одновременно неизбежным и неожиданным. В третьем акте нужно сделать четыре вещи. Первое. Обеспечить сильную эмоциональную кульминацию, которая оправдает обещание конфликта, данное в первом акте, и предвкушение, нараставшее в течение второго акта. Второе. Найти разрешение отношений, возникших в первом акте и развитых во втором акте. Третье. Обеспечить эмоционально удовлетворяющее разрешение. Четвертое. Ответить на главный драматический вопрос и доказать тематический аргумент. В финальном противостоянии с антагонистом, в кульминации истории, герой должен встретиться с ним лицом к лицу и победить. Для этого протагонисту придется столкнуться с почти невыполнимым испытанием и принести какую-то жертву, чтобы доказать, что он готов заплатить любую цену, чтобы защитить то, что ему дороже всего — человека и... или ценность. Не добавляйте в концовку ничего нового, ни новых персонажей, ни декораций. В этой части рассказа нет времени на описание обстановки или представление действующих лиц. Концовка истории должна логически вытекать из того, что ей предшествовало, но в то же время быть неожиданной. Читателям нравится угадывать, чем закончится повествование, но они не хотят иметь возможность точно предсказать его финал. Читатель должен счесть концовку эмоционально насыщенной, Это не значит, что она непременно будет счастливой, но она должна принести удовлетворение. Такая концовка соответствует обещаниям, данным в первом акте. Тогда были представлены и приведены в движение силы, ведущие к столкновению. Во втором акте эти силы все ближе и ближе подходили к открытому конфликту, и вот в третьем акте мы видим, к какому результату все шло. В удовлетворяющем финале присутствуют те же персонажи, ситуации и конфликты, которые были представлены в первом акте. Не должно быть никаких новых элементов, появляющихся в последнюю минуту, никакой кавалерии, скачущей по холму, чтобы спасти положение. Это будет выглядеть как обман. Ситуация должна разрешиться благодаря действиям протагониста. Концовка строится на том, что произошло раньше. Роберт Рэй и Брэд Норрис в книге «Роман выходного дня» говорят, что в третьем акте следует сосредоточиться на эхе, повторяющихся отголосках, повторяющихся образах, повторяющихся строках, повторяющихся происшествиях, повторениях, которые воспроизводятся в вашем романе по мере того, как вы в конце концов приближаетесь к эффекту, похожему на симфонию. И финал должен показать давно анонсированное столкновение. Нельзя уклониться от него, заставив две противоборствующие стороны прийти к взаимовыгодному компромиссу. Нельзя, чтобы финальное столкновение произошло за сценой, а затем были показаны его последствия. Ваш читатель купил билеты в первый ряд на битву титанов, и именно ее вы обязаны ему представить. Это не значит, что непременно должна произойти физическая битва как таковая, но кульминация предполагает максимальное напряжение и сильные эмоции. Удовлетворяющая концовка также та, в которой каждый персонаж получает то, что он заслужил своими действиями в ходе повествования. Джеймс Фрей в книге «Как написать гениальный роман» называет это вынесением приговора в суде поэтического правосудия с наказанием, соответствующим преступлению. Концовка должна быть решающей. Мы должны узнать, кто победил, а кто проиграл. Увидеть, достиг ли герой своей цели или нет. Мы обязаны увидеть ответ на главный драматический вопрос, и, как мы выясним позже, на него можно ответить одним из четырех вариантов концовки. Один из них окажется наиболее подходящим для истории, которую вы рассказываете. Чтобы создать приемлемый финал, который удовлетворит все ожидания читателя, вам нужно вспомнить обещания, данные еще в первом акте. Выбор жанра обещает определенные вещи. Вам предстоит обеспечить соответствующую жанру кульминацию. Выбранный вами главный герой с его специфическими надеждами и страхами обещает конкретные аспекты концовки. Настроение и стиль, с которыми вы начали повествование, повлияют на концовку. Если вы начали с мрачного реализма, то дешевый фарс в финале вряд ли устроит читателя. Была обещанная вами история холодной и суровой, или теплой и уютной? Начало также обещает эмоциональное переживание, которое должно быть обеспечено концовкой. Вы обещали читателю историю любви, триллер, борьбу за справедливость, разоблачение коррупции, исследование иного фантастического мира? Если история получилась не такой, как вы изначально задумывали, но новый финал выглядит лучше, то вам придется вернуться и исправить начало, заменить исходное обещание новым набором, который ваша концовка сможет выполнить. Это одна из самых крутых вещей в писательстве — возможность путешествовать во времени.